Гвидон пожевал губами. «Что скажу?» «Знаете, лучше спрошу сначала, не возражаете?» Тот кивнул. «А вопрос мой такой. Зачем вы мне все это рассказали? Чтобы что?» Евгений Сергеевич загасил сигарету. «Вопрос поставлен правильно. Вы умный человек, Гвидон, я это сразу понял. И ответ будет прямым и честным. Итак, вы регистрируете ваш брак с дочерью Харпера. Получаете нормальную мастерскую для вашей работы. Мы выдаем вам разрешение на выезд в Англию, со временем, конечно. Виза будет обеспечена. По творчеству, по браку, неважно, это наша проблема. Вы живете на две страны, свободно перемещаетесь, выставляетесь, крутитесь по своим художественным делам, но попутно становитесь нашим помощником. Сами понимаете, близость к этой семье, к сэру Мэтью, не может не интересовать нас возможными отдаленными результатами. Мы же с вами патриоты, верно? Нам же не безразлично, что происходит вокруг нас, в мире, в целом. И кто, если не вы, не мы, вложим в наше общее дело часть отпущенных нам и вам возможностей? Разве не так?» Он вопросительно посмотрел на Гвидона в ожидании ответа. Иконников молчал. Тогда сотрудник, словно внезапно вспомнив, добавил: «Кстати, не исключаю возможности и того, что Присцилла сможет повидаться с отцом. Он, между прочим, жив и здоров. Правда, находится не близко отсюда, но все возможно. Думайте». Гвидон наконец очнулся. Слишком неподъемная нож обрушилась на него за такой короткий промежуток времени. То, что на любую сделку с этими он не пойдет, никогда в этом он не сомневался. Никакой шантаж, даже самый изысканный, никакой соблазн, самый многообещающий, не заставил бы его пойти на чекистский уговор. Сомнения возникли лишь после того, как этот Евгений Сергеевич упомянул о Прискином отце. Гвидон и правда был не в курсе семейных тайн невесты. Не раз Приска собиралась рассказать ему о своей семье подробнее, но всегда не хватало времени. Или они целовались, или бесчетно любили друг друга, и было не до того. Или же выпивали в компании гвидоновых друзей. Это уж точно означало, что не до всего остального. Гвидон понятия не имел, означает, что для Прис такая встреча, или нет. Поэтому не сразу решил послать этого самого к нехорошей матери. Решил сначала обсудить вопрос с ней самой. Так, на всякий случай. Шпион не шпион, этого сейчас мало беспокоило. И волновала его возлюбленная, и только. Их совместная жизнь. Чтобы мама была здорова, и чтобы Юлик Шварц всегда был рядом с ним, с ними. Да, еще чтобы не осталось на том свете сволочей. Но однако надо было что-то отвечать. Он ответил: «Знаете, Евгений Сергеевич, мы ведь про женитьбу еще не говорили, в общем-то. Так, вроде к тому идет все, но даже если придет, то не раньше следующего лета. А еще учится, студентка. Пока закончит защититься, то все, надо еще подумать, определиться. Предложение ваше ясное, как говорится, вопросов пока больше нет. Но согласитесь, уж очень оно необычное, может всю жизнь раком поставить, извиняюсь за такое выражение». Он как бы вопросительно взглянул на сотрудника, ища глазами сочувствия. Тот, улыбаясь, провел руками разрешающий жест. Мол, все в порядке, все нормально, продолжайте. Так вот, ну и давайте другого лета дождемся, посмотрим, до чего мы с ней долюбимся, и тогда вернемся к этому, ко всему. В принципе, препятствий особых не вижу, надо только к мысли к этой привыкнуть, притереться сыть. Вы не против? В этот момент уж точно знал, что будет дело 2 часа спустя. Главное — успеть и не обосраться. Евгений Сергеевич поднялся с кресла. Гвидон тоже встал. «У меня ощущение, что мы хорошо поговорили, Гвидон Матвеевич». «Прощально», — сказал гобист. «Думаю, все вопросы утрясем и придем с вами к общему знаменателю. Только вот имейте в виду, визу на въезд в следующем году мисс Харпер может и не получить. По-разному бывает. Обстоятельства складываются. Так что обдумывайте тему возможности скорее. И связывайтесь со мной, если что. Вот мой номер». Он протянул записанный на блокнотном листке номер телефона. «Всегда рад буду помочь». С этими словами Евгений Сергеевич коротко склонил голову и вышел за дверь, оставив Гвидона одного. Тут же вытел Берендеев. Ну что, поговорили? Иконников не ответил. Он энергичным шагом вышел из дела кадров, не прикрыл за собой дверь. Он спешил. Через час весь разговор в подробностях уже был известен прииске Харпер. И еще через 2 часа она, смотавшись в общагу на Стромынку, вернулась с паспортом в руках, в котором лежал вкладыш ОВИРа о законной регистрации гражданки Великобритании на территории города Москвы. А уже в 6 часов вечера они оба сидели перед сотрудницей соответствующего ЗАГСа и писали заявление на регистрацию брака. Денег, которые удалось собрать к моменту закрытия ЗАГСа, исходя из Гвидоновых знаний жизни, не хватало на взятку в ситуации экстренного брака с иностранной подданной. Поэтому пришлось срочно вызвать Шварца, который через 20 минут довез остаток нужной суммы. Томной ЗАГСовской тетке Гвидон доверительно изложил версию взаимной любовной горячки на фоне определившейся беременности и заверил, что невеста отказывается покидать страну без регистрации законного брака, а билет у нее на послезавтра. И сунул пухлый конверт. Тетка распечатала, глянула внутрь и осталась довольна. — Иду на нарушение, — строгим, но негромким голосом сообщила она. — Вы даже себе не представляете, на какой. Без разрешения компетентных органов, сами понимаете, если б не беременность и не продажность, — подумал Гвидон, а на деле одарил тетку застенчивой, благодарственной улыбкой. На другой день, пока ведомство Евгения Сергеевича еще не прочухалось, как это допускал Гвидон, районный ЗАГС к концу рабочего дня выдал молодым свидетельство о регистрации брака между гражданином Союза Советских Социалистических Республик Гвидоном Матвеевичем Иконниковым и гражданкой Великобритании Присциллой Харпер. При вступлении в законный брак жене была присвоена двойная фамилия Иконникова-Харпер. Со стороны жениха в качестве свидетеля выступал Юлий Ефимович Шварц. Со стороны невесты свидетель отсутствовал. Вот пусть прийти дяди попробует не дать прииске визу. Радостно подытожил событие Юлик. Жену к мужу не пускать ни один закон не посмеет. Потом они выпили водки в ближайшей арбатской кафешке, закусили сосисками с горчицей. И приис внезапно сказала. «Гвидон, где тут у вас международный телефон? Проводи меня, пожалуйста, я должна сделать звонок маме и сестре». Юлик проглотил последний сосисочный кусок и решил уточнить. «А у тебя что, сестра имеется?» Прис кивнула, расстегнула молнию кожаной сумки и вытянула оттуда фотку. «Хочешь взглянуть?» Юлик опрокинул в рот остатки водки, запил отдел лимонадом и взял фотографию в руки.